О пределах нежности. Поль Валери превосходно рассуждал о многом, и в частности о любви. Ему нравилось толковать о страстях, пользуясь математическими терминами. Он вполне резонно считал, что контраст между точностью выражений и неуловимостью чувств порождает волнующее несоответствие. Особенно пришлась мне по вкусу одна его формула, которую я окрестил теоремой Валери. Количество нежности, излучаемой и поглощаемой каждодневно, имеет предел. Иначе говоря, ни один человек не способен жить весь день, а уж тем более недели или годы в атмосфере нежной страсти. Все утомляет. Даже то, что тебя любит. Эту истину полезно напоминать, ибо многие молодые люди, равно как и старики, они, видимо, и не подозревают. Женщина упивается первыми восторгами любви, ее переполняет радость, когда ей с утра до вечера твердят, как она хороша собой, как остроумна, какое блаженство обладать ею, как чудесны ее речи. Она вторит этим словословием и уверяет своего партнера, что он самый лучший и умный мужчина на свете, несравненный любовник, замечательный собеседник, и тому, и другому это куда как приятно. Но что дальше? Возможности языка не безграничны. «Поначалу влюбленным легко разговаривать друг с другом», — заметил англичанин Стивенсон. «Я — это я, ты — это ты, а все другие не представляют интереса». Можно на 100 ладов повторять «я — это я, ты — это ты», но не на 100 000, а впереди бесконечная вереница дней. Как называется такой брачный союз, когда мужчина довольствуется одной женщиной? — спросил у американской студентки некий экзаменатор. — Монотонный, — ответила она. Дабы моногамия не обернулась монотонностью, нужно зорко следить за тем, чтобы нежность и форма ее выражения чередовались с чем-то иным. Любовную чету должны освежать ветры с моря. Общение с другими людьми, общий труд, друзья, зрелище. Похвала трогает, рождаясь как бы невзначай, непроизвольно, из взаимопонимания разделенного удовольствия, становясь непременным обрядом, она приедается. У Октава Мирбо есть новелла, написанная в форме диалога двух влюбленных, которые каждый вечер встречаются в парке при свете луны. Чувствительный любовник шепчет голосом, еще более нежным, чем лунная ночь. «Взгляните! Вот та скамейка! О, любезная скамейка!» Возлюбленная в отчаянии вздыхает. «Опять эта скамейка!» Будем же остерегаться скамеек, превратившихся в объект поклонения. Нежные слова, появившиеся и изливающиеся в самый момент проявления чувства, прелестны. Нежность в затверженных выражениях раздражает. Женщина агрессивная и всем недовольная быстро надоедает мужчине. Но и женщина невзыскательная, простодушно всем восторгающаяся, ненадолго сохранит свою власть над ним. Противоречие? Разумеется, человек соткан из противоречий. То прилив, то отлив. Он осужден постоянно переходить от судорог тревоги к оцепенению скуки, говорит Вольтер. Так уж созданы многие представители рода человеческого, что нелегко привыкают быть любимыми и не слишком дорожат чувством, в котором чересчур уверены. одна женщина, сомневалась в чувствах мужчины и сосредоточила на нем все свои помыслы. Неожиданно она узнает, что он отвечает ей взаимностью. Она счастлива, но, повторяя он сутки напролет, что она совершенство, ей, пожалуй, надоест. Другой мужчина, не столь покладистый, возбуждает ее любопытство. Я знавал молоденькую девицу, которая с удовольствием пела перед гостями. Она была очень хороша собой, и потому все превозносили ее до небес. Только один юноша хранил молчание. «Ну, а вы, — не выдержала она наконец, — вам не нравится, как я пою?» «О, напротив, — ответил он, — будь у вас еще и голос, это было бы просто замечательно». Вот за него-то она и вышла замуж. Прощайте.